на редковатый строй островерхих невысоких стажков. «Мы хоть как-никак кукурузу не потеряли», — сказал Устин, «а во всем районе так и погнила на корню». «Сомневаюсь», — вставил Андрон Овчинников свое любимое слово, но никто так и не понял, в чем он сомневается. Захар разрешил людям немного отдохнуть, но через день-другой ожила, загудела, зазвенела железом ремонтная мастерская, затюкали топорами плотники. В недостроенной конторе закопошились люди вокруг водонапорной башни. Кладка круглого тела башни давалась каменщикам-самоучкам нелегко, а Моторин целыми днями сам держал в руках мастерок, растолковывая и показывая, как управляться с кирпичами. Но основные силы всех бригад большевиков бросил теперь на раскорчевку леса. День и ночь над тайгой стоял надрывный тракторный вой и треск выворачиваемых деревьев. Однажды председатель вызвал в контору Варьку Морозову. Несмело перешагнув порог, она прижалась к косяку. «Вот что, красавица, — сказал Захар, — поедешь в тайгу к раскорчевщикам, поварихой. Там людей Мироновна кормит, но сейчас едоков сильно прибавилось, ей одной не управиться, будешь помогать ей». Варька сперва пошевелила плечами, поежилась, будто ей было холодно. Потом сказала еле слышно: «Ладно». Через полчаса, как Захар и ожидал, в контору заявилась Пестемея. «Не пущу дочку!» — закричала она сходу. «Еще чего выдумал! Девку к мужикам! Мало ли в деревне работы!» «Это уж мое дело, куда кого послать!» — спокойно сказал Захар. «И не она одна, Варька, будет среди мужиков. Там Мироновна, там, а я, говорю, не пущу. Я уж, коли так, вон любую сестру во Христе в помощь Миронихе уговорю. Мало одной, две. А я, говорю, поедет», — хлопнул ладонью по столу большевиков. «Что это за штуки еще такие? В доярке дочь твою нельзя, в свинарке тоже. В отлучке из деревни за километр другой, видите ли, придется Варьке бывать. Чего ты за нее боишься? Никто ее не тронет. В общем, чтоб не ныло мне больше тут, ступай, собирай дочку». В обед большевиков встретил возле пыхтящей электростанции Морозова, проговорил: «Сколько же с твоей женой насчет Варьки воевать, Устин? Как-то оно получается у нас не так». Морозов нахмурился, сплюнул на землю. «Да я уж и сам с греха сбился. Всю душу вымотала она с меня, ладанка ржавая», — сказала своей жене Устин. Сказал со злостью, почти с ненавистью. Им помолчав, добавил решительно: «Ничего, поедет». К вечеру этого же дня Варька действительно была уже в тайге за чертовым ущельем. Сидела на низенькой скамеечке возле лесного ручья и чистила картошку, обмывая ее в студеной воде. Совсем рядом где-то трещала, ухала, рвала, и Варька каждый раз взмахивала длинными ресницами, а потом вздрагивала. «Ничего, корчуют матушку», — говорила Мироновна, пожилая, мягкая, круглая женщина. «С корнями выворачивают. Иная соснища уж так крепко сидит, возятся, возятся с ней. Придут мужики обедать, все промокшие от поту. А ничего, вывернут таки. Корнище-то вскинет дерево в небо, а в корнях гора земли. А интересно глядеть. Завтра вот сходи-ка, погляди». «Что ты? Что ты? Зачем я пойду?» «Так интересно, говорю. Ну, айда печь растапливать. Как бы еще поспеть нам с ужином? Скоро накатится горластая орава». Печь с большими котлами была сложена на расчищенной от леса поляне. Вокруг печки стояли полукругом длинные, сколоченные из неостроганных досок столы. За столами несколько дощатых вагончиков, в которых жили колхозники. Горластая орава действительно накатилась. С шумом, с гамом, с хохотом высыпала из вагончика толпа перемазанных грязью и машинным маслом людей. «Мироновна, горяченькой воды отмыться бы! Чего-то, братцы, сильно запашистый дух от котлов сегодня. Всегда так, как соберутся в деревню к жинке на ночь, тут ужин, как для королей. Не облизывайся, мотай скорее, а то уж заждалась, поди, с обеда в окно глядит. Николаха, заправь там мотоцикл мой, брат.